Сколько долгих лет потеряно зря, ждет заказа гарсон, но ему не понять. Ах, барышня, дурно пахнет ваш кофе. Вы попробовали бы руку поменять, но ты не слышишь гарсона, вспоминаешь Париж и слова Франсуа. Je t'aime, Мишель, ты жевала буррито и пила тархун. Твои слезы лились, словно вермишель. Ты зашла ВКонтакте, обновила статус. Твои слезы лились, словно вермишель. Франсуа был пастух с окраин Парижа, изящных гусей он в луга выводил. Он дарил тебе розы и гиацинты самых лучших гусей. Он тебе дарил. Твоя комната полна кричащих гусей, в гогот ты одета, словно в шинель. Ты кушала щи, заедая эклером. Твои слезы лились, словно вермишель. Словно вермишель. Ты кушала арбуз с сетровой икрой. Твои слезы лились, словно вермишель. Ты поняла, что тогда ты уехала зря. Он любил тебя так, как никто не любил. Электричка увезла поступать на химфак, оставив сердце ему и фенофталин. Превращая в слова любви, превращая в лакистон гусей, флакистоном ты писала «Je t'aime, Франсуа». Твои слезы лились, словно вермишель. Нагрубила профессору, толкнула старушку, дала в глаз ноги, показала факт. Ты садись на ночной поезд в Париж. Твои слезы текут, словно доширак. Словно доширак. Садись на ночной поезд в Париж. Твои слезы текут.